Глава 31. В неровном, мерцающем свете хорошо видна похожая на белое конфетти мелкая костяная крошка, рассыпанная на облачном мостике. Я на ходу смахиваю ее ногой. Это праздник для мертвых. И мы все приглашены. Джефф в саду укрепляет внешнюю защиту. Я расхаживаю туда-сюда, внимательно наблюдая сверху за тем, как он устанавливает железные полосы препятствий. Стена, забор, ловушка. Стена, забор, ловушка. Наш дом и участок вокруг него превращаются в лабиринт. Страж бросает на меня взгляд, и я, сверившись со схемой, прикрепленной к вдовьей дорожке, показываю ему большие пальцы и облегченно выдыхаю, когда он направляется внутрь. Мы успели. Мы готовы. Ну, настолько, насколько это вообще возможно. Еще миг, и Джефф уже передо мной. «Ну почему здесь так красиво, несмотря ни на что?» — спрашиваю я. Джефф лишь молча пожимает плечами. С облачного мостика открывается потрясающий вид. Весь остров как на ладони, с его 11 домами, затаившими дыхание перед штормом. Мой взгляд останавливается на доме Кэбботов, и я представляю Майлза, который ждет в этом огромном доме большую волну. Даже сейчас я чувствую связь с ним. Кажется, если мысленно несколько раз произнести его имя, то он меня услышит. Но это невозможно. Позади первого дома кипит море. Темное, гневное и прозрачное. Надеюсь, Кэбботы готовы. Кстати, о готовности. Я торопливо подхожу к рации. Вообще-то, по правилам это запрещено, но вряд ли сейчас кто-то станет фиксировать нарушение профессионального этикета. «Мейбл Нори, прием!» Мне отвечает тишина. Возможно, родители вообще не разрешают Нори говорить. Не до болтовни сейчас. Я уже тянусь, чтобы выключить рацию, и вдруг она оживает. «Мейбл, переключись на 8-й канал!» Я выполняю указания, радуясь, что слышу ее голос. «Слава богу, ты успела вернуться!» — восклицает Нора. «Я видела из эркерного окна, как ты ползла против ветра, но мама не выпустила меня из дома. Она сказала, если станет совсем плохо, за тобой пойдет папа. Ну а потом ты скрылась в лесу. И тогда...» — подруга умолкает. «Все в порядке». Я сделала глупость, когда решила идти от Кэбботов пешком. Но мне казалось, что у меня еще есть время. И потом я помню, что в шторм каждая семья бьется за себя. «У нас разрушен сарай. Вырубилось электричество и сломана ограда вокруг нашей территории. Мама с Мартой восстанавливают ее сейчас. Что, все и правда было плохо?» «Еще хуже», — говорю я. «Да!» Где-то фоном конючит Джеймс. «Нори разрешают говорить по рации. А мне нельзя оставить включенным свой передатчик?» «Но до чего же вредный, даже в шторм?» Тут же раздаются тяжелые шаги. Наверняка папа. «Нора, сейчас нельзя разговаривать по рации. Все каналы должны быть свободны». Судя по звукам, они тянут рацию в разные стороны. «Папа!» Я вдруг пугаюсь, что уже больше никогда не поговорю с подругой. «Мистер Гиллис, еще секунду, честное слово!» Он что-то бурчит в ответ. «Нора, я хочу сказать тебе спасибо!» Я, волнуясь, провожу языком по небу. «Спасибо за то, что поддерживала меня, в отличие от всех остальных. Ну, насчет Гали. Наверное, трудно дружить с человеком, у которого не все дома». Слышно, как она ахает. «Ты знаешь?» Я смотрю на темное закипающее небо. «Ага», — Майлз объяснил. «Странный сегодня был день. Мне так хочется поскорее тебе все рассказать». «Между вами двумя происходит что-то особенное», — смеется Нора. «Я это нутром чувствую, когда нахожусь рядом. Вы будто включаетесь один от другого. Трудно объяснить, но от вас двоих веет надеждой. Я как только увидела его тогда в школе, сразу подумала, Вот кто встряхнет Мейбл. Он принес те самые перемены, которые были тебе так необходимы. Как ты себя чувствуешь? Я закрываю глаза. Так себе. Но с учетом всего, наверное, неплохо. Мне вполне хватило бы информации о том, что моя сестра мертва. А я малость не в себе. Но тут еще и шторм добавился. Нора, мне страшно. Мне тоже. Тихо отвечает она. Джефф отправил маму пережидать шторм в Глейс-Бэй. Это разумно, мягко замечает подруга. Но, Мейбл, вы же остались вдвоем. Как же вы справитесь? Никак, думаю я, но вслух неохотно вру. Мы с Джеффом продержимся ночь, а завтра можно будет подумать о том, что делать дальше. Я вздыхаю про себя. За штормом последует ураган из тайн, горя и нежелание принять правду. К нему я еще не очень готова. По крайней мере, выпущу пар, пока буду бегать от мертвых. Не шути так. Скорее всего, они до вас не дойдут. Может быть, даже священную черту не одолеют. Но если все же дойдут, просто беги, хорошо? Шепчет она так, чтобы не слышали остальные. Беги на самое высокое место, до которого хватит сил добраться. Норин голос начинает потрескивать. Мне надо идти. Люблю тебя. Даже в самые трудные моменты ты самая лучшая подруга из всех, какие у меня были. Тут встревает голос отца. Нора, ради бога, освободи канал! Пап, подожди! Стой! Слышится стук, и рация отключается. Одновременно Джефф забирает рацию у меня, а вместо нее протягивает маленький сверток. «Ешь», — приказывает он. Внутри протеиновый батончик, кусок твердого вяленого сыра и яблоко. Я разрываю упаковку. Значит, сегодня пир в стиле викингов. Мы жадно набрасываемся на еду. Джефф откусывает огромные куски, не переставая говорить. У викингов был свой вариант моря ужаса. «Хельхейм — ад». Серый мир, расположенный под землей, где царит вечный холод и туман. Оправила душами мертвых богиня смерти Хель. Я проглатываю большой кусок ирландского чеддера. Уж мне-то хорошо известно, как создать свой персональный Хельхейм в надежде скрыться от одиночества. То есть Уэймут — это ад? Джефф приваливается спиной к каменной стене. Иногда мне кажется, что да. Вот зачем мы здесь живем? Почему не уезжаем? Почему я не могу увезти отсюда тебя и твою маму, предоставив другим разбираться с проблемой? Я дожевываю сыр. Ответ мне хорошо известен, и этот вопрос похож на проверку. Потому что других может просто не оказаться. И потому что эту проблему не могут решать правительства или политики разных стран с помощью оружия. Потому что только наши 11 семей достаточно сильны, чтобы устоять перед мертвыми. Я морщусь. Хотя в этом доме нас всего двое. «А нам больше и не нужно», — отвечает Джефф. «Не стоит усложнять». В этот момент в воздухе будто что-то сдвигается, и давление начинает падать. Мы переглядываемся. Страж щупает воздух кончиками пальцев. Начинается. Мы стряхиваем крошки с колен и, поднявшись, смотрим вокруг. Под нами гнутся верхушки деревьев. Острые и тонкие, как иглы, синие сосны яростно раскачиваются вперед-назад. По морю ужаса пробегает алый свет маяка. И мы видим, как вздымаются черные волны. Горячий и тяжелый воздух обволакивает нас, словно удав. «Первый вздох мертвых», — сообщает Джефф. «Фетор гепатикус». «Фетор гепатикус» — латинский. Печёночный смрад, известный также как дыхание мертвецов. Затхлый запах изо рта при проблемах с печенью. «А можно сейчас без латыни?» — спрашиваю я, нервно вглядываясь в горизонт. У нас на глазах солнце опускается все ниже, и с моря начинают наползать крупные завитки густого серого тумана. «Попробуй отдохнуть», — советует Джефф. «Ночь будет длинная». «Спать? Сейчас? Ну нет, ничего не выйдет. Заснуть просто невозможно. В крови пульсирует адреналин. Я начинаю расхаживать туда-сюда, считая шаги, повторяя про себя стихи про шторм, стараясь не думать о Гали». Внезапно оживает рация. И среди треска помех звучит напряженный голос Алистера. «Остров Уэймут! Всем занять свои посты!» Мы с Джеффом замираем. Это официальное объявление начала шторма. «Твоя очередь», — протягивает мне рацию Джефф. «Что-то во мне оживает, кровь бежит быстрее. Это то, для чего я была рождена». «Встаньте стеной на фундаменте ваших предков», — шуршит голос Алистера. Я подношу рацию к губам. «Наши дома устоят, чтобы не рухнул весь мир». «Продержитесь эту ночь ради тысяч других жизней и подставьте свои лица солнцу». Затем мы все одновременно произносим. «Да устоит дом, готовый к атаке». Мне кажется, что я слышу в общем хоре голос Майлза. Становится тихо, а потом из морских глубин доносится жуткий вой. Это поднимаются со дна тысячи мертвых. «Господи, таким звуком можно сдирать кожу заживо», — бледнее бормочет Джефф. Вращающийся свет маяка становится темно-алым, и океан внезапно начинает отступать, как будто идет цунами. Раздается сдавленный треск, словно ломается позвоночник, и металлический пирс, с которого я ныряла за Майлзом, обрушивается в море. Пенящаяся воронка стремительно закручивает острые обломки древесины и затягивает их под воду. Внезапно сирена умолкает. У меня внутри все каменеет. Мы замираем в ожидании, и вот, наконец, звук появляется снова. Три гудка. Значит, большая волна уже идет. А вместе с ней надвигаются мертвые.